Глава 16. 20-го по Опи Мемфис имел торжественный праздничный вид. Приостановились все дела, и даже носильщики не носили тяжестей. Все население высыпало на площади и улицы или толпилось вокруг храмов, главным образом у капища Птаха, наиболее укрепленного. Там собрались духовные и светские сановники с Херихором и Мефресом во главе. Неподалеку от храмов войска стояли вольным строем для того, чтобы солдаты могли переговариваться с народом. Среди простонародья и солдат ходили многочисленные разносчики с корзинами хлеба, с кувшинами и кожаными мехами с вином. Угощали всех даром. Если же кто спрашивал, почему не берут платы, некоторые отвечали, что фараон угощает своих подданных. Другие же говорили: «Ешьте и пейте, правоверные египтяне, кто знает, доживем ли мы до завтрашнего утра». Это были разносчики, нанятые жрецами. Здесь шныряло много всяких подосланных лиц. Одни убеждали своих слушателей, что жрецы бунтуют против фараона и даже хотят отравить его за то, что он обещал народу 7-й день отдыха. Другие нашептывали, что фараон сошел с ума и вступил в заговор с иноземцами на погибель храмам и Египту. Первые подстрекали народ напасть на храмы, где жрецы и иномархи совещаются о том, как больше поприжать рабочих и крестьян. Вторые высказывали опасения, что если нападут на храмы, то случится великое бедствие. Неизвестно, откуда у стен храма Птаха появилось несколько толстенных бревен и груды камней. Степенные мемфисские горожане, расхаживавшие в толпе, ни на минуту не сомневались, что народное волнение вызвано искусственно. Мелкие песцы, полицейские, офицеры рабочих полков и переодетые военные десятники даже не скрывали ни своего официального положения, не того, что хотят заставить народ завладеть храмами. С другой стороны, парасхиты, нищие храмовые служаки и низшие жрецы, хотя и старались не выдать себя, однако каждый видел, что и они подстрекают народ к насилию. Горожане были удивлены таким поведением жреческой партии, и вчерашний энтузиазм народа начал остывать. Родовитые египтяне не могли понять, в чем тут дело, и кто в действительности вызывает беспорядки. Хаос усиливался благодаря юродивым святошам, которые, бегая нагишом по улицам, терзали до крови свое тело и оглашали воздух воплями: «Горе Египту! Безбожие перешло всякую меру, и близится час суда! Боги покарают гордыню беззакония!» Солдаты держали себя спокойно, ожидая, пока народ начнет врываться в храмы. Во-первых, такой приказ пришел из царского дворца. Во-вторых, офицеры опасались засады в храмах и предпочитали, чтобы погибал простой народ, а не солдаты. Солдатам и так предстояло много дела. Но толпа, несмотря на призывы агитаторов и раздаваемое даром вино, колебалась. Крестьяне думали, что начнут ремесленники, ремесленники, что крестьяне, и все чего-то ждали.